Глава 17. Пусть утешится. Вскоре после этого достопамятного разговора в подземелье привели преступника. Где-то наверху лязгнула дверь, и крысы увидели, как по ступеням в сопровождении королевского гвардейца спускается какой-то человек. «Вот и отлично!» — шепнул Боттичелли. «Этот твой!» Раскуров гляделся в лицо нового узника. «Я заставлю его страдать», — твердо сказал он. Но пока он смотрел на человека, дверь внезапно распахнулась снова, и в подземелье хлынул густой, сверкающий поток дневного света. «Фу!» Боттичелли прикрыл глаза лапой. Раскура же, напротив, неотрывно смотрел на свет. Это очень важно, читатель. Юный крыс Кьяроскуро не отвернулся от света. Наоборот, он позволил свету проникнуть внутрь себя. И свет заполнил его до краев. Без остатка. Крысенок даже ахнул от изумления. «Отдай ему его тряпку, пусть утешится!» Прогремел голос с лестницы, и вниз, прямо в световом потоке, полетел кусок алой ткани, плотной, похоже, шерстяной. На миг он завис в воздухе, ярко-красный, сияющий. А потом дверь снова закрылась, свет померк, и ткань упала на пол. Поднял ее тюремщик Грегори. Поднял и отдал новому узнику. «Забирай свою скатерку!» — велел он. «Тебе тут любая тряпка сгодится, а не то сразу окоченеешь». Заключенный накинул на себя скатерть, точно плащ, а королевский гвардеец сказал тюремщику. «Ладно, Грегори, я пойду. Теперь он весь твой». Гвардеец поднялся по ступеням. Дверь во внешний мир к свету на мгновение приоткрылась и захлопнулась окончательно. «Ты видел?» — спросил у Боттичелли восхищенный Раскура. «Жуть какая!» — проворчал Боттичелли. «Нелепые существа! Как они могут там жить? И как они смеют впускать сюда этот мерзкий свет? Тут как-никак темница!» «Это было очень красиво!» — воскликнул Раскура. «Нет!» — отрезал Боттичелли. — Ни капельки! Он пристально посмотрел на Раскура и повторил. — Совсем! Ни капельки, ни красиво! — Я должен снова увидеть свет, — сказал Раскура. — Весь свет. Я должен подняться наверх. Боттичелли вздохнул. — Вот ведь какой настырный! Да кому он нужен, твой свет? Послушай меня. Мы крысы. Крысы! Мы не любим свет. Мы любим мрак. Мы сами мрак. Мы мрак и страдания. Но как? А там? Наверху? Растерялся Раскура. «Никаких «но» и никаких «наверху». Крысы наверх не ходят. Там мышиное царство». Боттичелли снял с себя медальон. «Из чего, по-твоему, сделан этот шнурок?» «Из усов». «Из чьих усов?» «Мышиных». «Вот именно! А кто живет наверху?» «Мыши!» «Вот именно! Мыши!» Боттичелли отвернулся и сплюнул на пол. «Жалкие мешочки, набитые мясом, кровью и костями! Они всего боятся! Презренные трусы! Полная противоположность нашим идеалам! Неужели ты хочешь жить в их мире? Раскура посмотрел мимо Боттичелли вверх, туда, где из-под двери сочился вожделенный серебристый ручеек света, и не ответил. «Послушай меня!» — твердо сказал Боттичелли. «Сейчас пора заняться пленником. Ты должен заставить его страдать. Иди, стибри у него эту красную тряпку. Она как раз оттуда, из верхнего мира. Наслаждайся, сколько влезет, но сам туда, к свету, не ходи. Пожалеешь». Старый крыс говорил, а медальон раскачивался на его когте. Взад-вперед, взад-вперед. «Ты для верхнего мира чужой. Ты крыса. Крыса. Повтори за мной. Я крыса». «Крыса», — повторил Раскура. «Эй! Не мухлюй. Ты должен сказать: я крыса. А сказал просто крыса». Боттичелли недобро ухмыльнулся. «А ну-ка, говори как надо». «Я крыса». «Еще разок», — велел Боттичелли, размахивая медальоном. «Я крыса». «Так-то. Крыса, она и есть крыса. Крыса родилась, крыса и помрет. Вот и весь сказ. Во веки веков. Аминь». «Не», — кивнул Раскура. «Аминь. Я крыса». Он закрыл глаза и снова увидел, как в золотом потоке света медленно кружась, летит алая скатерть. И тогда, читатель, он сказал себе, что ему нужна именно эта скатерть, а вовсе не свет.